К моему разочарованию, оказалось, что самое неприятное в этой ситуации, так это тот факт, что Азарум не имел действительно полезных для меня навыков. Во-первых, все они работали на энергии пси, но и это не самая большая проблема. Во-вторых, перспективных атакующих или защитных у него практически не было, как минимум Е-ранговые меня точно не воодушевляли, ни описанием, ни потенциальной силой. И, наверное, лишь один из них выглядел действительно заманчиво, из почти полусотни. Истинное имя – Азарум. Статус – игрок. Ранг – Е. Возраст – 257 лет. Раса – туманный гнолл, 79%. Пол – мужской. Уровень – 37.01110 ОС. Характеристики. Сила 15-14-15 плюс 1 БФ. Ловкость 13-12-15 плюс 1 БФ. Интеллект 32-26-30 плюс 1 БФ 5 симбиоз. Живучесть 32-27-30 плюс 1 БФ 4 симбиоз. Выносливость 11-10-15 плюс 1 БФ. Восприятие 16-14-15 плюс 1 БФ плюс 1 симбиоз. Удача 5-15. Пси 30-30. Довольно посредственные характеристики. Для воина так наверняка. Ко всему прочему, еще и уровень интеллекта не реализован в полной мере, ведь анализировал он ситуацию, как мне видится, куда быстрее, чем мог реагировать на нее, хотя подозреваю, это было необходимо для развития навыков пси, как минимум потому, что этого туманного гнолла я не мог себе представить глупцом, не с такими навыками уж точно, да и высокий уровень характеристики живучесть вскоре сразу нашел свое объяснение. Стоило быть чуть повнимательнее. Причем, если поначалу у меня вызывало недоумение, почему столь старый гнолл не прошел перерождение или хотя бы не достиг более внушительного уровня, то стоило увидеть его единственный сранговый навык, как все становилось на свои места. Прозрение Акрама. Ранг С. Описание. Вы можете заглянуть в будущее, не только свое, но и определенного существа, время жизни которого будет поглощено, в зависимости от глубины прозрения, будет поглощено количество лет жизни, как владельца навыка, так и объекта прозрения, пожелавшего им воспользоваться. Частота полученной информации зависит от количества дополнительно принесенных жертв во время ритуала. Внимание! Для полноценной работы прозрения Акрама уровень интеллекта не должен быть ниже 20 единиц, в ином случае это может негативно сказаться на разуме владельца. Один этот навык объяснял, на что была похожа жизнь этого туманного гнолла, ведь он не понаслышке знал, что значит тратить годы своей жизни на благо своего племени, так что реальный возраст Азарума навряд ли достиг и сотни лет. С моей точки зрения этот навык скорее похож на проклятие, чем на дар, хотя, в общем-то благодаря ему старый шаман пока еще поживет, ведь исходя из разговора с Рашкхатом, ни один из имеющихся навыков скопировать на карты не выйдет в силу разрушенного разума и внедренной лати-структуры, а низкие характеристики не позволяют превратить Азарума даже в слабого офицера под моим командованием. Так что в ином случае, не обладая старый шаман этим загадочным навыком прозрения Акрама, его душа была поглощена бы прямо сейчас, как минимум потому, что другие имеющиеся навыки в боевом плане ничего полезного не представляли. К тому же энергия пси, насколько мне представлялось, все же была направлена на контроль разума противника, нежели на его уничтожение, да и чем-то подобным, что я видел в мире с Шорс, когда армия гноллов использовала псионические эмиттеры, Азарум не обладал, а значит, артефакторикой у них занимался кто-то другой. Навыки. Комната разума ранг Е, 5-5. Психический огонь ранг Е, 1-1. Психический лед ранг Е, 1-1. Психическая молния ранг Е, 2-2. Псионная связь ранг Е, 3-3. Отвод глаз ранг Е, 2-2. Сканирование разума ранг Е, 4-4. Боевая форма СР 199422 ранг Е, 1-1. Запахи мира Тиерика Кита Ф, 1-1. Древняя история мира Маркала Ф, 1-1. Навыков же Ф ранга хоть и было много, но что-то наподобие древней истории мира Маркала меня точно слабо интересовало в принципе. Да и поглотить их не представлялось возможным, ведь они хранились именно что в душе старого шамана, а не в его разрушенном разуме, так что хоть какую-то часть можно было выудить, лишь поглотив его душу. К сожалению, в этом случае он, разумеется, погибнет, а сам использовать навык прозрения Акрама я точно не собирался. Да и вообще жаль, что память старого шамана не получилось считать, ведь было бы интересно узнать, почему он не стал проходить перерождение. Хотя я примерно представлял причину, ведь раса у шамана была довольно редкой. Туманный гнолл имел врожденную способность к перемещению в пространстве, но работала она максимально эффективно именно в тумане, сочетании стихии воздуха и воды. Там, насколько я знал из бестиария, и расстояние перемещения было порядка 100 шагов максимальное, и вроде как для этого даже энергии никакой не требовалось. Да и помимо этого дополнительные расовые бонусы у них тоже были, как та же регенерация и предрасположенность к стихии воздуха. В общем, интересная и сильная раса. Причем, насколько я понимаю, чтобы переродиться в туманного волколака, требовалось достичь как минимум 50 уровня, а на это требовалось слишком много ос, и они их просто не смогли собрать, решив, что старый шаман и так довольно пожил. К тому же перерождение в более слабую расу не позволило бы сохранить очки характеристик и пришлось бы вновь тратиться на уровни, ведь навык требовал в параметре интеллект не меньше 20 очков, а это потребовало бы преодолеть две границы в характеристике. Возможно, все было иначе, да и не важно это уже сейчас, на самом деле. Да и вообще убивать шамана я пока точно не собирался, теперь на него у меня моментально появилось множество планов. Как минимум проверить навык с ранга будет не лишним, да и цель прозрения у меня уже есть. «Рашкхат, ты можешь пользоваться навыками этого старика?» – спросил я, размышляя о новых перспективах. «Да, господин Таталимсо», – уже более естественным голосом для 200-летнего гнолла ответил Рашкхат. «Системные навыки могут быть использованы в полном объеме, вот только из-за повреждения разума не получится воспроизвести их работу, а значит и записать на карты навыков». «Простите меня, господин, но с этим я ничего поделать не могу». Сейчас этот молодой древль не врал, ведь он действительно попытался сделать все возможное, что было в его силах. В этой ситуации, кроме как воспользоваться навыком поединок или его аналогом, добыть интересующий навык никак не удастся. Так еще при этом убить бы пришлось обоих существ, ведь без древля потерявший разум шаман попросту не принял бы условия поединка. Так что забрать себе единственный по-настоящему стоящий навык старого шамана, который как раз и растрачивал его жизнь, было маловероятным событием, как минимум на данный момент, учитывая мои возможности. Остальные навыки, все эти психические молнии и клети разума, они не столь эффективны против сильных противников, хотя бы по той причине, что, во-первых, у меня нет подобной мистической энергии, ну и во-вторых, у этих навыков тоже есть ограничения, и воздействовать на существо с высоким уровнем интеллекта они не могут. Может, конечно, встречаются и более продвинутые навыки пси, что, впрочем, естественно, но именно у этого шамана таких не было. К тому же толпу слабых существ я могу и сам одним ударом уничтожить, хоть в десятки верст вокруг. Так что пока Рашкхат или Азарум еще до конца не решил, как правильнее его называть, отправился назад в карту раба, когда я коснулся его и затратил 2 ос, 01 1020 25 646 55 000. Я же, не обнаружив опасных искр в радиусе моего восприятия, снова вернулся на осколок, для того, чтобы подобрать уже для самого себя наиболее подходящего паразита. Глава 14. Небывалый рост силы. Выбирал я древля по одному самому простому параметру, максимально высокому свечению искры души. Вариант же с подселением в свое тело старого древля и лория, конечно, даже не рассматривал, ведь у этой твари уровень интеллекта наверняка куда выше, чем 15 единиц, а значит у него будет вполне реальный шанс захватить мой разум. А вот молодого паразита я смогу лично контролировать, как навыком идентификации, так и читая его мысли с помощью области иллюзий, обезопасив себя таким образом. Старого же шамана я материализовал на осколке последней воли и очистил карту, дав ему временную свободу в моей темнице, как бы иронично это ни звучало, поручив полностью подчиняться Тхагаси. Пусть хотя бы этот бесконечный снег выгребают из помещений крепости, в которых выбиты окна. Все будет лучше, чем просто в карте раба бездельничать. Выбрав самого перспективного древля по имени Мирит, приказал ему покинуть тело скального гоблина, который после данной очень болезненной процедуры, казалось, серьезно пострадал. Причем не столько в физическом плане, сколько в ментальном. Ведь прийти в себя он толком не мог, лишь все сильнее инстинктивно кутался в меховые шкуры, пытаясь унять холод в теле. Впрочем, это было вполне обычным делом, когда тебе возвращается весь спектр ощущений собственного тела. Тем временем Мирит не стал рисковать своей жизнью и сразу же принял запрос на рабский контракт. «Я же получал дополнительную страховку, ведь из своего тела мог в одно мгновение вырвать паразита, стоило только его мыслям мне не понравиться». Снова переместившись в основной слой реальности и призвав молодого древля, я начал внимательно изучать его характеристики и врожденные навыки, которые как ни жаль, но улучшать с помощью ОС было невозможно, как, впрочем, и мои навыки, доставшиеся с телом высшего гоблина. Так что мне предстояло все очень хорошо продумать, ведь даже в этом мире Маэрзаше относиться к тратам очков системы стоит очень рачительно. Истинное имя – Мирит, статус – юнит, возраст – 0 лет, 67 дней, раса – древль, 99%, ранг – Е, пол – отсутствует, уровень – 1.060 ОС, характеристики – сила, ловкость, интеллект – 11.15, живучесть – 9.15, выносливость, восприятие, удача, прана – 1.15, очень интересные, хотя и достаточно нежизнеспособные значения характеристик. Да и в целом, без тела носителя древль беспомощен, ведь даже системным оружием воспользоваться не сможет. Паразит или лучше сказать, вредоносный симбионт. Но вот на Е-ранге за каждый уровень 60 ОС, это конечно заявка на очень неспешный рост. Навыки F-ранга, малый сосуд вечности. Вот тут ничего удивительно, ведь врожденные навыки древли как раз таки почти все и работают на этой довольно редкой энергии. Хотя редкой скорее у нас в мире Ашор, нежели вообще в радуге миров. Так-то у демонических тварей подобный мистический дар очень часто встречается. Жаль только, особой пользы он не имеет, но это как по мне. Потому как все эти производные от регенерации и восстановления тела, конечно хороши, вот только атакующие возможности адептов праны очень низки. Как минимум целые города стирать на Д-ранге их навыки не могли, в отличие от классической магии, где крайне часто встречаемое на поле боя заклинание «Гнев небес» могло, обрушившись тысячами молний с неба, стереть с лица мира все живое в радиусе нескольких верст. Да и чары стихии земли могли провернуть нечто не менее масштабное. В принципе, с помощью праны, конечно, можно и мор вызывать, заполонив город кровавым туманом, только даже не самые дорогие экзокостюмы и защитные барьеры сведут к нулю эффект от данных чар, в то время как испепеляющие молнии не пощадят никого. В общем, не слишком могущественная энергия, особенно на ранних стадиях. Да и на самом деле, я слабо представляю, что мне удастся заполучить еще одну мистическую энергию, даже если мне попадется подобная карта навыка. Ведь насколько я знал, там есть множество ограничений, препятствующих подобному пути развития. Врожденные навыки. Контроль разума. Предположительно ранг D, позволяет брать под контроль разум тела носителя, если его интеллект не превышает вдвое этот показатель у древля. Симбиоз. Предположительно ранг D, позволяет передавать половину своих характеристик телу носителя. Средняя регенерация. Среднее сопротивление ядам. Адаптивное сопротивление. Предположительно ранг D, усиливает организм, меняя его структуру, позволяя более эффективно сопротивляться конкретному урону. Жаль, но эффект этого навыка касался в полной мере только лишь организма самого древля, пусть даже он и находился в чужом теле. Ведь сами эти корешки не боялись холода в темнице, а скальные гоблины под их управлением все равно мерзли, пусть и меньше, чем их свободные собратья. Подмена личины. Предположительно ранг D позволяет скрывать присутствие древля в теле носителя, позволяя ему полностью сливаться с ним. Впрочем, вторую душу в захваченных организмах я все-таки видел, а значит навык этот не абсолютный. Так что скорее всего старый древль имеет в своем арсенале что-то более продвинутое. К сожалению, как эту тварь проверить я пока не придумал, ведь мой самый действенный навык области иллюзии его защиту обойти не смог, как впрочем и идентификация. Навык идентификации, конечно, не позволял мне так подробно изучить описание навыков древля, ведь только область иллюзии помогла мне вычленить в памяти Мирита эти знания. Так что сейчас об этом паразите я знал практически все. При этом, что самое удивительное, как я понял из обрывков врожденной то ли памяти, то ли инстинктов, но более продвинутые навыки древли получали естественным путем, проходя перерождение. Хотя и здесь все было непросто, и уровень для приличного шанса его прохождения необходимо было поднять довольно сильно. Да и вообще навыки были очень интересны. Ко всему прочему, они давали много пищи для размышлений. Ведь, наверное, будь у древли собственное антропоморфное тело, им бы завидовали даже и драконы. Это, конечно, всего лишь шутка, ведь, подозреваю, у этих летающих ящериц врожденные навыки еще куда более впечатляющие. Хотя если учесть, что древли изначально не могут поглощать ос, как монстры, а оружие системы они не имеют возможности физически поднять без тела носителя, то возможно система, ну или природа, все верно рассчитала, наделив их подобными бонусами. Впрочем, все это не более чем абстрактные философские размышления, потому что меня, естественно, волновало лишь собственное усиление и главное, возможность скрыть полученные силы. Времени, конечно, пришлось потратить изрядно, ведь на осколки я разумно опасался, что паразит может самовольно повысить интеллект и тем самым захватить мое тело. В основном же слое реальности я контролировал каждую его мысль. К тому же Мериту я решил не давать лишней почвы для размышления и тем более, представать перед ним в виде его сородича с ранга, как минимум в этом не видел необходимости. Этот паразит просто должен выполнять мои приказы, не задавая лишних вопросов, да и находясь всегда рядом со мной. Он в любом случае будет иметь слишком много информации обо мне. Мирит, с этого момента ты будешь повышать могущество моего тела как симбионт, в приказном тоне произнес я, обозревая поле битвы с верхнего этажа башни и искоса глядя на мелкого древля. Господин Тателимсо, испуганно прошипел Мирит, раболепно дрожа, но как же я внедрюсь в ваше тело? Лучше всего, молча, раздраженно рыкнул я, просто будешь симбионтом. Я прекрасно знаю, что вас, паразитов, так часто используют, так что лучше не трать мое драгоценное время. Простите, господин, покорно сжавшись, произнес Мирит и медленно пополз к моей ладони, начав постепенно прорастать в мое тело. Правда, поначалу шипел паразит сильно, словно в лаву погружался, но, как я и думал, не прошло и 5 минут, как тело древля приспособилось к новой среде и процесс внедрения ускорился. «Ты меня слышишь?» – задал я вопрос по ментальной связи. Ведь контакта разумов у нас с Миритом не было и по-другому общаться бы не вышло. «Да, господин, я вас слышу», — обрадованно прошипел в ответ Мирит. «Я хотел было установить прямую связь, но ваш уровень интеллекта не позволяет мне этого сделать, да и свет внутри вас очень жжется». «О каком канале прямой связи ты говоришь?» — угрожающе взревел я. Вздумал попытаться подчинить мой разум. Впрочем, хоть судя по мыслям молодого древля это было не так, но даже лишь тень подобных действий меня изрядно взбесила, все же данный мой шаг был очень серьезным и крайне рискованным, потому как добровольно внедрять в тело паразита – не самый безопасный способ стать сильнее. «Нет, господин, простите меня, я этого не хотел», – моментально начал оправдываться паразит. «Вот и не зли меня и начинай симбиотическую подстройку к моему организму. Будет исполнено, господин». После этих слов Мирита по телу действительно начало распространяться словно бы тепло и даже в мозг проникли, казалось, новые структуры или нечто подобное. Да, можно было соединить наши разумы особым биологическим каналом и это позволило бы напрямую общаться, вот только мне это было не нужно, да и данный шаг лишний раз создавал возможность захвата моего разума. Сейчас же паразит становился в моем теле всего лишь безвольным пассажиром, чьи характеристики лишь усиливают меня. На данный момент структура моего мозга менялась и его эффективность постепенно начала возрастать, при этом прана явственно меняла и насыщала отдельные области в нем. В то же время, при этом прямой связи с мозгом древля так и не появилась. Хотя еще до процесса адаптации, я поставил метку ментальной связи Мириту, так что общаться мы могли свободно. Правда, излишне болтливого соседа по разуму я не собираюсь терпеть. Как минимум через карту раба можно причинять неописуемую боль этому паразиту, если Мирит все же окажется чересчур глуп, чтобы попытаться ослушаться моего приказа. Как итог, мне пришлось потратить сначала 16560 ОС, чтобы Мирит достиг 24 уровня, после чего он начал последовательно поднимать свои характеристики. Результатом этих крайне серьезных и очень неприятных для меня трат стало увеличение параметра силы и интеллекта у Мирита до 12 единиц, ловкости до 20 и восприятия до 18. Мне же из этих богатств досталось всего половина. Но даже так прибавка оказалась серьезная. Да и метаморфоза повышения характеристик проходила довольно быстро и без каких-либо негативных ощущений для меня самого. При этом еще целых 425 ОС пришлось потратить на снятие барьеров с характеристик Мирита. Так что усиление хоть и было существенным, но обошлось оно мне тоже крайне дорого. Но постепенно я уже начинаю привыкать к подобным баснословным тратам, как впрочем и должен поступать целый сотник, вкладывая в свое могущество и будущее, главное чтобы оно в принципе было. Когда адаптация к новым характеристикам закончилась, мир в очередной раз моргнул и все вокруг неуловимо изменилось. Ведь сочетание моих параметров интеллекта и восприятия достигли и перешагнули рубеж в 50 единиц. Лично для меня эта символическая цифра ничего не значила, вот только подобные существа, оказывается, воспринимают мир совсем по-другому. Плавность происходящего завораживала своей изящностью. Мир оказался куда более размеренным и неспешным, чем был всего несколько ударов сердца назад. Ведь эффект симбиоза был не мгновенным, и моему телу требовалось время на адаптацию к этим изменениям. Да небольшая дрожь в пространстве, которую я раньше не замечал, вносила дополнительные краски в мое восприятие. Но с чем связана эта едва различимая дрожь, было пока не совсем ясно. Мои же движения теперь стали тоже отличаться, казалось, сам воздух сопротивлялся мне, не давая двигаться свободно. Поэтому даже легкий удар просто в пространство вызывал сильнейшие завихрения. Да и звуковой хлопок был тоже очень сильным, оповещая всех за многие версты вокруг. Как итог, мои характеристики стали выглядеть так. Истинное имя – Таталимсо. Статус – игрок. Возраст – 47 лет. Ранг Е. Раса – высший гоблин, 96%. Пол – мужской. Уровень – 34.01.020 очков системы. Характеристики. Сила 60-37-37 плюс 17-17 демоническая форма плюс 6 симбиант. Ловкость 55-34-34 плюс 11-12 демоническая форма плюс 10 симбиант. Интеллект 50-30-30 плюс 14-14 демоническая форма плюс 6 симбиант. Живучесть 16-9-15 плюс 3-10 демоническая форма плюс 4 симбиант. Выносливость 25-20-20 плюс 5-16 демоническая форма. Восприятие 55-30-30 плюс 16-16 демоническая форма плюс 9 симбиант. Удача 15-15. Мудрость 16-20. Интуиция 15-15. Сила души 93-2. Внутренний резерв 2-0-94 йет. Маны 42-0-0 йет. Маны накопители 0-1-1020. 8-661-35-000. 27-158-30-000 официальный ОС. 31 ОС депозит в банке. Очень замечательно, что размеры моего тела никаких изменений не претерпели. В дальнейшем же усилении древля я не видел смысла по нескольким причинам. Во-первых, на следующем уровне он сможет инициировать перерождение, и я не могу знать, как это скажется на мне лично. Ну и во-вторых, поднятие на следующий уровень мерита будет стоить целых 1440 ОС, что выходит за некую границу эффективной траты моих очков системы. Да, возможно в будущем, когда иного способа я для собственного усиления найти не смогу, возможно и придется прибегнуть к подобным тратам. На что еще я обратил внимание, у меня не появилась возможности оперировать энергией праны, ее источник мне так и остался недоступен, что, впрочем, и подтверждал мой список характеристик. К тому же, подозреваю, когда мне придется возвращаться в основное тело гоблина, этот процесс будет невероятно приятным и чрезвычайно быстрым, вызывая целую гамму болевых ощущений, растянутых во времени, ведь древлю придется подстраиваться вновь. Причем, как понимаю, все это теперь будет занимать куда больше времени, да и возвращаться к низким характеристикам будет крайне неприятно, особенно сейчас, выйдя, казалось, на новую ступень развития. По поводу обнаружения паразита тем же тараком я не переживал, все же древли специализировались именно на сокрытии своего присутствия, да и даже в случае выявления этой твари, его просто изымут из моего тела, а не уничтожат на месте заодно со мной. К тому же у меня в любом случае останется возможность изъять из моего тела мерита с помощью карты раба, считай в одно мгновение. Пусть это скорее всего и вызовет повреждение моего тела в некоторой степени. Было желание, конечно, и навыками заняться, пока выдалось немного спокойного времени, но тут в сильно увеличившейся области моего восприятия внезапно возникли необычно яркие искры, которые двигались прямиком к моему форту, так что ими стоило заняться уже прямо сейчас. Перелетев на ближайшую возвышенность, я обнаружил на расстоянии 3 верст от позиции моей сотни, перебирающих своими многочисленными каменными лапами, 17 старших элементалей Д-ранга. Крайне неприятная неожиданность, потому что такого я, если честно, не то что лично не встречал, О подобном мне не доводилось слышать даже в мыслях местных серых коротышек, чтобы твари формировали ударные группы, к тому же настолько сильные. Да и почему эти твари не спешат заткнуть прорыв демонов, а движутся именно к моему форту? Ведь старшие элементали уже представляли серьезную угрозу, даже для моей жизни, тем более в таком количестве. В текущий момент какие бы варианты развития событий я не прокручивал в своем сознании, но ничего по-настоящему толкового придумать не получалось, потому как у каждой из тварей был уже активирован энергетический барьер вокруг тела. Это в свою очередь значит, что внезапная атака ничего не даст. Поэтому тут на первое место в предстоящем противостоянии выходит их запас энергии против моего. Причем даже на первый прикидочный взгляд, перевес точно не в мою пользу. Да и в случае отключенных магических барьеров, можно было попытаться переиграть твари, использовав область иллюзий, заставив элементалей атаковать друг друга, пусть и недолго. Но сейчас это было невозможно. Торопливо оценил свои возможности. И вот он, мой арсенал из множества заклинаний, но ни одно из них против этих огромных элементалей будет неэффективно. Причем для этого мне даже не было нужды атаковать их защитные барьеры, ведь их плотность я и так ощущал в полной мере. При этом не думаю, что даже последовательность 4 ударов заклинанием «Грозовой раскат» сможет продавить защиту хотя бы одного из них. К тому же, ведь просто беспомощно стоять и смотреть на мои нападки с близкой дистанции в 200 шагов остальные твари точно не станут. Да и копьем, используя малую огненную оружейную ауру, до этих гигантов, рост которых достигал локтей 20 в высоту, дотянуться тоже не удастся, даже точечно удачно пробив защитный полог. Да даже в таком, крайне счастливом для меня случае, энергии на всех все равно не хватит. Разумеется, все эти рассуждения, сомнения и раздражения занимали только одно мое сознание. Второе же все это время в автоматическом режиме создавало тяжелые, почти в 4 локтя длиной, ледяные стрелы. Пусть я уже потратил 2000 единиц маны, 39 721 44 094, зато в моей бездонной сумке лежало 200 смертоносных снарядов. Правда, это была всего лишь небольшая страховка и скорее заготовка для будущего боя, ведь удобнее было создавать стрелу прямо перед выстрелом. Даже пусть это занимало чуть больше времени, зато позволяло не думать о запасе боеприпасов вообще, да и приноровившись, думаю, будет получаться даже быстрее, чем доставать их из бездонной сумки, ведь в малый инкубатор такое количество пусть и могло поместиться, но вот только для этого сначала пришлось бы изрядно опустошить измененное пространство. Все же я создавал очень тяжелые стрелы, с крупным оперением, для максимальной стабилизации полета снаряда. Невесомо поднявшись в воздух и выбрав наиболее выгодную позицию, в паре тысяч локтей над группой могучих элементалей, я открыл огонь, но не из моего лука, а из трофейной плазменной винтовки СК-98. Вот только желаемого результата очевидно не последовало. Плазменные сгустки, казалось, просто стекали с защитных барьеров этих гигантов. Могу даже предположить, что они как будто были специально подобраны для борьбы с именно этой вредоносной энергией. Кстати, возможно, вся проблема заключалась в том, что защита гигантов содержала в себе стихиальную составляющую. Вроде бы, да, барьер чуть проседал по вложенному объему энергии, вот только израсходованные в 2 разных режимах очереди из сконцентрированных залпов, хорошо если продавили барьер на пару процентов от изначальной емкости. На этом вполне ожидаемом результате я решил закончить эксперименты с технологическим оружием с высоты нескольких тысяч локтей. При проведении этого обстрела в ответ меня практически не атаковали, лишь пару каменных копий в мое предполагаемое расположение запустили, как будто отмахиваясь от надоедливой мошки, даже не сбавляя хода, словно не ощутив этого болезненного укола. Довольно разочаровывающий эксперимент, особенно при том, что я из памяти Корча точно знал, что сконцентрированный залп плазмы из этой винтовки мог проплавить стальную переборку в целую ладонь толщиной, не специализированной брони, конечно, но все же, урон это оружие могло нанести серьезный. Убрав технологическое оружие в малый инкубатор, и спустившись еще ниже, я не спеша начал выпускать со всевозможной для меня силой ледяные стрелы, шокирующей стоимостью в 10 единиц маны. При этом их мощь можно было сравнить с полноценным снарядом из орудия, ведь энергия соударения была колоссальной. Как минимум по моим ощущениям, скорость полета подобного снаряда перевалила далеко за скорость звука. а вес был равен примерно 10 мерам. Разумеется, на такое изменение типа атаки элементали отреагировали уже практически мгновенно, с той лишь разницей, что их уровень восприятия был ниже моего, примерно раза в два. Вот только в данном бою это не имело решающего значения, хотя бы просто потому, что их было слишком много. Ответный удар был невероятно точным, и это при том, что видеть они меня не могли и лишь ориентировались на те позиции, откуда были произведены выстрелы. Только я это тоже предполагал, и между каждыми двумя выстрелами сдвигался чуть в сторону. Поэтому целый рой каменных копий прошел в стороне от меня. Мои же удары приходились по защитному барьеру крайнего элементаля, постепенно снижая его резерв энергии. Тут даже с учетом того, что вся моя магия стала сильнее из-за сродства со стихией света и ледяные стрелы, приобретя внутреннее свечение, также теперь были куда крепче, но все-таки несмотря на это, они разлетались мелким крошевом, не нанося хоть сколько-нибудь серьезного урона магическому пологу. К сожалению, долго мне издеваться таким образом над собой они не дали. Уже через полминуты и десяток слитных залпов и неудачных попыток подбить невидимого врага огромным количеством каменных копий, их снаряды к тому же неожиданно для меня начали еще и взрываться рядом с моей позицией, в ответ на что я просто поначалу уклонялся с помощью полета, а когда осколков стало слишком много, то вообще переместился, используя рывок, на пару сотен шагов в сторону, 93-0. Так вот, не добившись желаемого эффекта, старшие элементали Земли использовали новый навык, пылевая буря. Это заклинание, создав огромное непроницаемое пылевое облако, радиусом в половину версты, не только визуально скрыло этих гигантов, но и в магическом восприятии также затруднило их обнаружение. Вот только для меня ничего не изменилось, ведь их искры душ я все так же прекрасно видел и продолжал наносить удары ледяными стрелами. Вроде бы все шло по моему плану, жаль только, это продлилось недолго. Ведь старшие элементали, несмотря на мой беспокоящий обстрел, продолжали буквально ломиться к форту, словно хотели поскорее уничтожить артефакты и завершить свое бессмысленное существование. Так что всего через полминуты, после того как гиганты скрылись в пылевом облаке, одна из искр исчезла, но совсем не та, по которой я вел обстрел. Глава 15. Ожидаемые гости. Не став размениваться по мелочам, я снова использовал рывок и перенесся на полверсты в сторону, 92-4. Не то, чтобы у меня было предчувствие опасности, нет, скорее это было тактически проанализированный мной ответный ход. Так и оказалось, даже подобный тяжеловесный гигант, к тому же приверженец стихии Земли, смог благодаря свойствам пылевой бури совершить скачок сквозь пространство. Затем уже с высокой позиции он нанес в предполагаемую точку, нет, не удар копьями или облаком каменных осколков, старший элементаль использовал очень интересный навык, точнее сам навык был не слишком редким, но как эти твари додумались его использовать, было просто невероятно. Возникало ощущение, что я сражаюсь не с бездушными тварями, не способными мыслить и тактически грамотно действовать, а как раз таки наоборот. У них словно был план, как противостоять невидимым противникам, и замысел этот был очень даже действенным. Ведь в быстро распространяющемся облаке пыли, благодаря чувству стихии Земли, старшие элементали смогут обнаружить практически любое существо, которое попадет в его область. Я же наоборот, потерял возможность следить за этими тварями, как минимум визуальный контакт был потерян, как гласила бы одна из книг Сиби. В такой ситуации вроде бы мне всего лишь нужно было подняться еще выше в небо и продолжать расстреливать старших элементалей с помощью ледяных стрел, ведь соотношение затрат моей энергии не шло ни в какое сравнение с потерей маны у противника. Вот только эти упертые твари даже не собирались со мной сражаться, они лишь хотели добраться как можно быстрее до форта и, как понимаю, разрушить манящий их артефакт. При этом ситуация, как мне кажется, была даже опаснее, чем когда на поверхность выбрался высший элементаль с ранга. Эти нерадостные мысли так и крутились в моей голове. К еще большей печали, я сейчас думал, что неплохо было бы в подобной ситуации иметь улучшенный навык порыв ветра. Да-да, именно тот, который до сегодняшнего сложного эпизода в моей жизни, казалось, и пригодиться нигде не мог по-настоящему. Впрочем, есть способы решения, пусть и чуть более затратные, даже и без этого навыка. Хотя, как минимум выводы на будущее стоит сделать соответствующие. Размышляя об этом, я облетал по дуге пылевое облако, которое двигалось в основном к моей старой позиции, перестав при этом стрелять ледяными стрелами,

причем некоторые из них достигали нескольких верст в длину. Примечательно, что, как я понял, именно когда эти гиганты замирали, каждый год в одно и то же время, чтобы понести это странное потомство, тогда-то остальные более мелкие твари и лезли на поверхность, ведь в подземных пещерах им просто становилось тесно. Размышляя об этом, я дождался подходящего момента, когда отряд удалился на целых 20 верст, после чего я отдал очередной приказ. «Создай здесь песчаную бурю, вместе с двумя самыми сильными детьми», услышал старший Карат голос своего высшего сородича у себя в разуме. «Скройте свое присутствие, пока основная группа отходит, и дождись моего сигнала, рядом с вами возможен прорыв демонического легиона. Вы слишком важны, если удар все же произойдет, вы не должны пострадать». Даже пусть старший Карат 29 уровня снова не ответил, но в его разуме промелькнула довольная мысль, что его прародитель решил сохранить именно его жизнь. Такая тонкая мысль, ведь обретая разум, начинаешь ценить именно собственную жизнь превыше всего. Так что не было ничего удивительного, что в тот же миг основная группа из 12 элементалей двинулась дальше, даже не сбавив скорости, тогда как трое самых высокоуровневых тварей замерли на месте, создав вокруг себя огромную песчаную бурю, окутав при этом территорию радиусом в несколько верст. Я же тем временем перевел опыт в накопитель. 01 020 8 871 55 000. Глава 16. Немного нервная ситуация. Себе, Улер, ты тоже это видишь, обеспокоенно произнесла я, указывая на огромную песчаную бурю, которая внезапно возникла словно из ниоткуда, хорошо хоть в десятки верст от нашей позиции. Ну, думаю, это точно не морок, как-то неестественно расслабленно ответил Улер. А ты что, совсем не боишься смерти? Немного непонимающе спросила я. Наверное, уже нет, так же безмятежно ответил Улер, разваливая хлестким вертикальным ударом медленно бредущего раненого элементаля. Из чего это ты так решил? Удивленно спросила я, даже отвлекшись от происходящей над небольшими горами битвы каких-то явно невероятно сильных чудовищ, сопровождающейся раскатами то ли грома, то ли просто умопомрачительными по скорости ударами. Впрочем, думаю, господин Талатимса мог атаковать и более грандиозными навыками. Да и вообще, у бога разве могут быть ограничения, если только он сам этого не хочет? Да вроде как уже столько раз должен был погибнуть за эти годы, что кажется и не перечесть. Что самое интересное, для своего выживания я практически ничего не сделал, так что это можно назвать самой судьбой. Да и вот сейчас, ну что мы можем сделать против вон тех чудовищ на горизонте? Так и не дождавшись ответа, Улер как будто в медитации продолжил свою мысль. Верно, ничего, только бесславно погибнуть, даже спрятаться от таких не удастся. Так что и остается, либо переживать, съедая самого себя изнутри, либо довериться судьбе. И давно ты веришь в судьбу? Разрядив очередной магазин из винтовки в слишком подозрительно крупного элементаля, осторожно спросила я. «Считай, всю жизнь, ведь на все воля господина и так было всегда», — умиротворенно ответил Улер. «А ты ведь никогда не рассказывала, как попала на службу к господину». Внезапно подняв забрало шлема и оскалив клыки в жутковатой улыбке, насмешливо произнес Улер. «Может, думаешь, это была всего лишь случайность? А знаешь, Улер, я тебя раскусила», — победно воскликнула, чем привлекла внимание всех подчиненных перед стенами форта, которые сражались со мной плечом к плечу, но это меня совершенно не смутило. «Можешь даже не мечтать стать верховным жрецом нашего господина, эта должность будет моей». Глава 16.1. Долгожданная награда. Жадный Таталимсо. Томительный час в ожидании, пока основная группа высокоранговых каратов удалится как можно дальше, прошел удивительно спокойно. Оставшиеся гиганты не просто замерли на месте, но и вообще улеглись на брюхо, как будто стараясь таким образом уменьшить свой силуэт. К тому же даже мелкие представители этих каменных тварей нас не беспокоили, обходя возникшее песчаное облако стороной. Энергии осталось не так уж и много, и это несмотря на тот факт, что я постоянно добавлял кристаллы маны в приемное отделение экзокостюма. Все-таки даже с такой подпиткой работа сразу трех активных навыков сильно истощала мой общий резерв, истратив за эти два часа почти 30 000 единиц маны. Так что рассчитывать я сейчас мог всего на 19 274 44 096. Работа навыка, ускоряющего мое восприятие, уже давно закончилась, так что мне придется полагаться только на свои силы, но даже так я был уверен в победе. Хотя почти 6 локтей крепкого камня, из которого состояло тело старшего элементаля, защищающего его сердце, вызывали некоторые опасения, что мне не удастся прикончить могучего Карата до ответной реакции. Два одновременных удара грозовым раскатом, 17-659-44-096, за каждый из которых отвечало свое сознание, практически в упор с расстояния 10 шагов, и огромный участок тела в несколько шагов в диаметре просто перестал существовать, разлетевшись в стороны огромными сгустками раскаленной лавы. Экзокостюм ощутимо тряхнуло, оперативно сработали фильтры на звуковую и высокотемпературную волны. Практически в тот миг же мой демонический меч пробивает оставшийся метр каменной плоти гиганта, несмотря на огромную температуру вокруг, будучи покрытой малой огненной аурой в 1000 единиц маны, 16-657-44-097, но защита экзокостюма справляется, да и прямо на бронепластины раскаленная лава не попала. Внимание! Вы получили 870 ОС, 871-1020. Карту навыка я подхватил сразу же, стоило ей лишь только появиться, но вот рассмотреть ее времени совершенно точно не было. Рывок сквозь багровый туман, затрачивая 11,8 единиц энергии души, 48,4, и я оказываюсь на спине второго гигантского элементаля, который лежал практически вплотную, и песчаная буря никак не помешала моему филигранному рывку. Даже пусть они уже начали реагировать, вот только это было слишком медленно для меня. К тому же, тут я решил немного сэкономить, начав бить мечом, лишь напитав его моей волей. Да и внешне этот старший элементаль 21 уровня не выглядел столь прочным, как предыдущий гигант, так что 5 молниеносно нанесенных ударов и огромная воронка в его теле была создана. Тварь, конечно, попыталась покрыть свое тело вначале дополнительной защитой, а затем и ядовитой энергией земли, вот только это было слишком медленно для меня, и пока заклинание только начало формироваться вокруг тела гиганта, я своей цели уже добился. Воткнул меч и отпустил его рукоять буквально в самый последний момент, прямо перед тем, как сердце элементаля будет разрушено окончательно. Лишь уже затем, пока третий, оставшийся гигант, только начал решать, как ему поступить и стоит ли рисковать и атаковать, при возможности задеть своих союзников, я перевел опыт в свой накопитель. Вот только после этого я выдернул меч из тела погибшей твари, которая и успела-то лишь подняться на ноги, при этом сейчас огромное тело стремительно заваливалось на бок. Внимание! Вы получили 630 ОС, 631-1020, 631-1020, 9-741-55-000, 27-158-30-000 официальный ОС, 31 ОС депозит в банке. Разумеется, вот этот каменный гигант карты навыка мне не принес, что было как раз вовсе не удивительно, учитывая некоторую стабильную жадность системы в отношении высокоранговых карт вообще. Третью же тварь уничтожать я решил совершенно по-другому. Небольшой рывок, просто используя полет, но даже так мне вполне удалось увернуться от сотни каменных копий, которые разворотили тела его погибших собратьев так, словно они были сделаны не из прочнейшего камня, а как будто из пористой глины. Вот только это всего лишь подтверждало, какую силу скрывают эти, казалось бы, обыденные заклинания Д-ранга. Наблюдая за этой бессмысленной атакой, я переместился за спину последнему элементалю и воспользовался заклинанием «Малая пелена мрака», но, как я и предполагал, соприкоснувшиеся два защитных барьера выжгли слишком много моей маны, ввиду того, что у противника было слишком много стихиальной энергии, 12-477-44-098, так что затраты оказались ничем не меньше, если бы я просто атаковал 4 раза заклинанием «Грозовой раскат». Все же «Малая пелена мрака» была чарами всего лишь Е-ранга, пусть и довольно сильными, но стихиальные проявления разрушать им было довольно накладно, потому как это не нейтральные магические конструкты, которые распадались с огромной разницей в затраченной энергии. Поэтому, не успел еще защитный барьер с оглушительным хлопком разрушиться, как я уже начал стрелять ледяными стрелами, буквально выбивая огромные булыжники и облака каменного крошева из тела этого гиганта. Кстати, результат моих атак был ничем не хуже, чем это мог бы сделать элементаль Д-ранга с его навыками. Тело последнего старшего Карата сначала лишилось передних двух конечностей, затем и задних. К тому же, все это происходило на недоступной для него скорости восприятия. Причем по причине того, что я постоянно изменял свою позицию в воздухе, Жалкие попытки меня атаковать не принесли совершенно никакой пользы, ведь двигался я совсем рядом с его телом, может всего шагах в 10, где уже ослабевающая песчаная буря была и до этого очень посредственной. Так что выявить мою позицию у этой твари шансов практически не было. Да и после того, как я начал крошить морду и туловище, даже и мысли у элементаля атаковать меня уже не было. Потому что все остатки энергии были им направлены исключительно на спасение, вот только такого я позволить этой твари не мог. Стрелы, на огромной скорости врезаясь в тело каменного гиганта, пусть и разрушались сами, вот только при этом откалывали или скорее словно взрывали крупные куски его тела, размером не меньше пары шагов в диаметре, а иногда и куда больше. Так что не прошло и жалких 10 ударов сердца, как от некогда грозного исполина не осталось и следа, только лишь искромсанный кусок камня, в котором еще пульсировала энергия и магическое сердце элементаля, лежал в небольшой каверне под моими ногами. Воткнув меч в истерзанное тело карате рядом с сердцем, которое, казалось, потратило всю ману и даже силы на отпор мне, я начал с другой стороны руками крошить камень, таким образом, чтобы достать сердце, повторяя опыт, проделанный с нежитью в мире Тессер. Однако, стоило лишь мне достать огромное, чуть меньше 2 локтей в длину, сердце элементаля 15 уровня, как я неожиданно уловил вкрадчивый голос Мирита. «Простите, господин Тателимсо, что отвлекаю вас в такой важный момент», услышал я по ментальной связи тихий и опасливый, но все же алчный голос Мирита. «Вы позволите мне поглотить сердце этого старшего элементаля?» В этот же миг я активировал область иллюзии, дабы разобраться в мельчайших помыслах моего коварного симбианта. «Сначала объясни, для чего оно тебе нужно?» Показательно раздраженно спросил я, недовольный наглостью своего симбианта, хотя уже знал ответ на этот вопрос из его мыслей. «Я мог бы переработать энергию из этого сердца и усилить ваш магический дар. Потери, конечно, будут существенны, но надеюсь примерно 300 маны к вашему резерву добавить получится», с каким-то вероломным предвкушением произнес Мирит. Все это было неудивительно, ведь большую часть силы поглотит его собственный малый сосуд вечности. Причем, судя по мыслям этого не столько коварного, сколько глупого паразита, 4 ступени он точно преодолеть сможет, сделав самого Мирита значительно сильнее. Просто потому, что от количества праны в полной мере зависит и его жизнь. Ведь чем больше у него энергии, тем эффективнее и дольше сможет работать как минимум его регенерация и адаптивная сопротивляемость. Да и захватывать чужие тела Мирит смог бы куда быстрее. Очевидно, что эти его низменные желания, казалось, были основой сознания паразита. Хотя это и не удивительно, ведь судя по мыслям моего симбианта, он сейчас невероятно страдал духовно, с одной стороны находясь в сильном теле носителя, а с другой, не имея ни малейшей возможности его захватить, что вызывало целую бурю эмоций в его разуме, пусть и очень странных, как по мне. Ко всему прочему, эти паразитические твари явно могли работать практически с любым видом энергии. Наверное, зря я наговаривал на прану, ведь именно благодаря ей и врожденным способностям древли, конечно, Мирит мог поглощать энергию из сердца элементаля и подобных ему артефактов, становясь постоянно сильнее. Довольно специфические способности, включающие в себя не только сильнейшую регенерацию, но манипуляции с телами и источниками противника. Уничтожая их опосредованно, древли могли становиться сильнее, даже не затрачивая на это очки системы. Прям хаоситы какие-то. Хотя к кому отнести этих паразитов, в принципе, вопрос далеко не простой.